кто был убит и почему. Большинство исчезавших после облав были не террористами, как их красноречиво называли, но скорее людьми, которые, как понимали хунты, являлись наиболее серьезным препятствием для реализации их экономических программ. Среди этих людей попадались и настоящие противники, но большинство были просто выразителями ценностей, противоположных ценностям осуществлявшихся революций. Систематический характер этих чисток можно обнаружить, сопоставив даты и сроки исчезновения людей, зафиксированные правозащитниками и комиссиями по расследованиям. В Бразилии хунта воздержалась от массовых репрессий до конца 60-х, но было одно исключение. Как только совершился переворот, солдаты провели облавы на руководителей профсоюзов, на фабриках и больших ранчо. Согласно данным, приведенным в книге «Бразилия, это не должно повториться», их поместили в тюрьмы, где многих подвергли пыткам просто по той причине, что они были приверженцами политической философии, противоположной взглядам властей. Отчет комиссии расследования, основанный на судебных записях самих военных, показывает, что главное рабочее командование, CGT, основное объединение профсоюзов в документах хунты, представлено как вездесущий демон, которого надо изгнать. Отчет делает однозначный вывод, что военные, пришедшие к власти в 1964 году, особенно тщательно занимались чисткой данного сектора, потому что они боялись распространения сопротивления профсоюзов экономическим программам хунты, основанным на уменьшении заработной платы и денационализации экономики. В Чили и Аргентине военное правительство воспользовались хаосом переворота, чтобы разгромить профсоюзное движение. Эти операции были тщательно запланированы заранее, поскольку систематические облавы начались уже в день переворота. В Чили, пока всеобщее внимание было приковано к президентскому дворцу, другие армейские подразделения отправились на фабрики в так называемый район промышленного пояса, где производили облавы и аресты. В течение нескольких следующих дней, по данным чилийской комиссии «Правда и примирение», были совершены облавы еще на нескольких фабриках, с последовавшими арестами множества людей, часть которых позже была убита или пропала без вести. В 1976 году 80% политических заключенных в Чили относились к рабочим или крестьянам. В отчете аргентинской комиссии расследования «Это не должно повториться» отмечен параллельный хирургический удар против профсоюзов. Мы обратили внимание на то, что значительная часть таких операций против рабочих прошла в день переворота или сразу после. Среди описания облав на фабриках один случай особенно ярко показывает, как ярлычок терроризма использовался в качестве маскировки для нападения на мирных рабочих активистов. Гарсия Лагиуна, политзаключенная лагеря пыток Ла Перла, описывала, как ее охранники-солдаты тревожились из-за надвигающейся забастовки на электростанции. Забастовка оказалась бы важным примером сопротивления военной диктатуре, и хунта не хотела, чтобы это случилось. Гиуна вспоминает, что солдаты решили превратить ее в незаконную, или, по их выражению, монтанизировать ее. Монтанера – название партизанской группы, с которой к тому моменту армия уже успешно расправилась. Забастовщики не имели ни малейшего отношения к Монтанера, но это не играло никакой роли. Солдаты Ла Перлы собственноручно распечатали листовки с подписью Монтанера, призывающие рабочих к забастовке. Затем эти листовки стали доказательством права похищать и убивать руководителей профсоюза.